Жаркой-жаркой Африке жил Себек. Он съел 1000 человек. Но в один момент он подавился. Давится от жадности, чему тут не девится Себек. Ту-ту-ту-ту. Себек. Ту-ту-ту-ту. Себек. Ту-ту-ту-ту. Себек вообще был крокодилом, таким большим и длинным рылом. После подавления африканец теперь не крокодил, а вегетарианец. Себек. Ту-ту-ту-ту. Себек. Ту-ту-ту-ту. Себек. Ту-ту-ту-ту. Он был крутым, ему поклонялись, счастье жертвы предоставлялись. Он был плохим, это не секрет. Он же ведь съел 1000 человек. Себек. Себек. Себек. Но однажды бык Апис ткнул крокодила прямо вниз. Раама. Даже нельзя вакси такого нахаля. Себек. Себек. Себек. Себек. Себек forever.